Глава третья. Вещи и сны и ночные встречи. Он шел по бесконечному темному пространству в одну сторону, к далекому светлому пятну. Везде был мрак, не видно низги, а светлое пятно постепенно превращалось в стоящий вертикально вытянутый прямоугольник. Он подходил все ближе, но это были не двери, скорее окно. Горецкий приблизился еще. Окно без рам, и светлым оно было отчасти, скорее слегка серебристым, словно отделявшим тьму, в которой сейчас находился Горецкий, от другого мира. Теперь до этого окна оставалось пара шагов. Светлый прямоугольник начинался от колен и доходил до темени Горецкого. Но самое главное, что было за ним? Там открывалась комната. Да, обжитая комната с мебелью. Спальня. Он подошел совсем близко и стал рассматривать обстановку. Да, буфет, стол, комод, двуспальная кровать. И спящие люди. На дальней стене окно и балконная дверь. И ночь за ними. За серебристым окном в своей спальне почивала семейная пара. Но вот кто-то пошевелился с той стороны кровати, что ближе к балконной двери, а потом тяжело сел и обхватил голову руками. Мужчина. На постели села и женщина в ночной рубашке. Оба были пожилыми, грузными и уставшими. Горецкий слышал их возню. — Что с тобой? — спросила женщина. — Голова, — пробормотал тот. — Голова раскалывается. — Ну так выпей свой порошок, не мучиться же. — Мне страшно. «Отчего тебе страшно?» «Я слышу голос». «Что ты слышишь?» — не поняла она. «Голос». «Чей голос?» «Не знаю». «Этого еще не хватало». Мужчина в пижаме повернулся к ней спиной, спустил ноги и тяжело встал с постели. Он стал медленно раскачиваться в стороны, как маятник. Женщина уставилась на него. «Я сама принесу тебе порошок». «Он говорит со мной». «Кто говорит с тобой? Голос?» «Да». «И что он говорит?» «Тебе лучше не знать». «Только бы ты не спятил с этой историей в университете. Плюнь ты на эту сволочь». «Плевал уже. Голос. Он бубнит и бубнит». «Договоришься. Скорую вызову». «Вызови». Неожиданно согласился мужчина. Женщина взяла будильник с ночной тумбы. «Господи, 2 часа ночи!» — сказала она. «Голос у него. Подумать только. Капризный ты стал на старости лет». Она сползла с постели, нащупала ногами тапки и встала. Крепко зевнула и, громко шлепая, подошла к серебристому прямоугольнику, но с той его стороны. Горецкий зачарованно смотрел на ее обрюзгшее лицо, и оно казалось ему знакомым. А еще ему казалось, протяни он руку, и она пройдет через эту преграду и коснется носа старой женщины. Он даже поежился от одной этой мысли. «На эту сволоту с твоей кафедры надо бумагу написать, чтоб его самого отчислили!» Скорбно и зло разглядывая морщины, заметила она. «Убивать таких надо!» «Он требует этого от меня!» Прекратив раскачиваться, сказал пожилой мужчина. «Ты пугаешь меня!» Не оборачиваясь и не сводя со своего отражения глаз, сказала женщина. Чего он от тебя требует? Этого. Чего этого? Она вдруг сморщилась и потянулась лицом к серебристому окну. Подожди-ка, там не только я. Где? В зеркале. Там что-то есть. Я пойду, сказал мужчина. Правильно. Сходи на кухню, выпей свой порошок. Нет, там что-то есть. Там кто-то стоит. Она почти вплотную приблизила лицо к зеркалу в спальне, едва не касаясь носом стекла. И тут их глаза встретились, отыскали друг друга. Горецкого и пожилой женщины за серебристой преградой. Да, это было так, потому что лицо ее исказилось таким страхом, что даже Горецкий отступил назад. А пожилая женщина дико закричала, как смертельно раненое животное, и всей тушей шарахнулась назад, сбивая стул и падая головой о край стола. Она ухнула на пол и тотчас забилась там, пытаясь встать, но Горецкий смотрел уже не на нее, на ее мужа. Тот, в этот момент, не слыша воплей жены, открывал дверь на балкон. Зимний ветер прихватил тюль, но мужчина отвел его рукой и перешагнул порог. Как и был, босиком, он вышел на заснеженный балкон, подошел к парапету, обхватил его широко руками, вдохнул поглубже ночной зимний воздух, а потом, грузный и неповоротливый, в своей ночной полосатой пижаме, лег животом на парапет балкона и стал переваливаться через него. Момент был такой пронзительный, что Горецкий даже не мог перевести дух, только смотрел, смотрел, и в какой-то момент верхняя часть туловища перевесила, и мужчина просто исчез, ушел вниз. И скоро Горецкий услышал этот отдаленный мокрый хлопок. Ветер цеплял тюль, хозяйничая в спальне, и только на полу корчилась и стонала раненая старая женщина. Он стал медленно отходить назад, пятиться. Серебристый прямоугольник с каждым шагом все более походил на перевернутую вертикально панель телевизора, которая потеряла все программы, но все еще работала. Но долго, в кромешной тьме, он так пятиться не смог. Оступился и, чувствуя, как перехватило сердце, закричав, полетел в пропасть. И почти тотчас проснулся. Он сидел на своей постели и озирался по сторонам. Была ночь. Он взглянул на часы, самое начало третьего. Тягостная зимняя ночь, ход часов, одних, других, музыка утекающего навсегда времени. Но навсегда ли для него? Он же с автопилота перешел на ручное управление и теперь сам руководил своей личной вселенной, не так ли? Он приехал в университет к обеду, зашел в учительскую. Симпатичная моложавая докторантка Любовь Соловьева, на которую он прежде засматривался, неожиданно сделала ему комплимент. «Хорошо выглядите, Горислав Игоревич». «Правда?» «Спасибо». «Я честно говорю, вы просто помолодели. Что с вами?» «Да ничего, собственно». «Просто настроение бодрое». «Всем бы такое настроение», — скептически и с улыбкой заметила та. «В мире гуляла бы вечная весна». Он лгал. Эту новую перемену он заметил еще сегодня утром, когда подошел к зеркалу. Еще одна партия морщин ушла в никуда, растворилась, а седину в нескольких местах прядками неожиданно пробили темные волосы. И кожа, она тоже соблазнительно помолодела. — На лекцию собираетесь, Любочка? — Да. — Что читаете сегодня? — Блаженного Августина. — Ясно. Один из моих любимых авторов. — Я знаю. — кивнула милая докторантка. Она видела, что старший коллега смутился от ее внимания к своей персоне, но удержаться никак не могла, и все поглядывала на него украдкой. — Ну, что еще, Любочка? — Говорите все сразу. — Не режьте хвост по частям. — Скажите честно, ходили к косметологу? Как женщина привлекательная и думающая о своем будущем, она была искренне заинтригована. — В этом нет ничего зазорного. Сейчас многие мужчины позволяют себе омолодиться. — Вы меня поймали. — Правда? Ну и здорово. Тема не отпускала ее. Если наука-косметология предлагает сбросить годков 10, почему бы и нет? Спрос рождает предложение. И куда обращались, если не секрет? У меня дядя — редактор медицинского журнала «Эскулап». Вас можно на обложку поставить. Честно. Хотите? И написать. Возраст, внешность и не помеха. Только если вы секрет откроете, я бы отцу посоветовала. Он усмехнулся. Спасибо еще раз. Нет, Любочка, со мной все иначе. Никакой косметологии. А что тогда? Не поняла она. Я просто купаюсь в крови девственниц. Ну так, через день. Мне одна знакомая присоветовала. Венгерка. По фамилии Батори. Сказал, как отрезал. Соловьева была разочарована, и не только тем, что не раскрыл секрет, а его отношением. «Где ж вы столько девственниц берете?» «Да так, шатаюсь по ночным улицам столицы. Сколько у нас уже? 12 миллионов? С вечными приезжими и гастарбайтерами. На одного старого вампира». «Хватит!» Докторантка кивнула. «Все шутите, Грислав Игоревич? Недаром же вас называют пересмешником!» Она направилась с тетрадями к дверям. «Кстати...» — оглянулась она. «Да?» «Профессор Чумаков этой ночью выбросился с балкона». «Что?» — сморщился Горецкий. Кошмарный сон вернулся к нему в одной мгновенной вспышке. Пожилой мужчина в пижаме бродит, как лунатик, а потом переваливается через перила балкона. И мокрый шлепок в конце. «Вот так вот. Ну, как вы ему и посоветовали на вчерашнем заседании. В лепешку. А жена его разбилась головой о стол». «Сейчас в реанимации. Жуткое пожелание, правда? Может, вы и впрямь вампир? Или типа того?» Он рассеянно кивнул. «Типа того. Все так и думают, кстати. Флаг им в руки». Он старался сдерживаться, хотя сердце выпрыгивало из груди. «Знаете, как вас уже прозвали?» «И как же?» «Опасный профессор!» Горецкий коротко усмехнулся. «А что, мне нравится? Напишу на портфеле мелом. 220 вольт. Руками не трогать». «Какой там руками? Вас скоро обходить за километр будут!» Сказала и ушла читать лекцию. А он открыл окно и против всех правил закурил в учительской. В ушах стояли слова персонажа из его сна. «Он требует этого от меня». Но он, Горецкий, и вправду хотел, чтобы этот старый негодяй шагнул с балкона или с крыши. Хотел и требовал. И все исполнилось. Когда он вошел в аудиторию, студенты встретили его благоговейным и скорбным молчанием. Так встречают в сказочной школе старого учителя-волшебника, который накануне совершил публичное чудо. И все смотрели на его лицо, которое и впрямь переменилось. И только одна из девочек то ли в шутку, то ли серьезно сказала: «Мы вас теперь боимся, Грислав Игоревич». Ни смеха, ни поддержки, только тоже благоговейное молчание. «Ну что ж, бойтесь!» — кивнул он. «Бойтесь и трепещите!» «И лучше учите мой предмет!» «С душой учите, а то не равен час!» «Сломаете ногу или руку, или хотя бы ноготь сорвете. Старайтесь одним словом, цыплята!» Ночью в постели, при свете ночника, Юленька смотрела на него слишком внимательно и долго. Она кошкой улеглась на его грудь, нежно цепляя пальцами волосы, и глаз с него не сводила. «Я все-таки не понимаю... — Что с твоим лицом, Горислав? — Ну что с ним, что? — То Люба, наша докторантка, что с вами? Теперь ты. — Видишь, и другие заметили. — А я вот ничего не замечаю. — И зря. А ты встань и посмотри в зеркало. Получше посмотри. Ты помолодел лет на 10. Горецкий встал, набросил халат и подошел к зеркалу. «Сейчас опять придется врать. Так и привыкнуть недолго. Ну, что со мной не так?» «Да все так. Любой мечтал бы о таком превращении. Но это странно». «Не вижу никаких изменений. Ну, может, этот крем из ромашки с алоэ?» «Ага». «Придумай что-нибудь другое». «Может, я проколол себя ботоксом, чтоб тебе понравиться?» «Если бы ты проколол себя ботоксом, ты бы мне разонравился. Это раз. А два, моя тетя проколола себя ботоксом, а потом 2 недели от мира скрывалась, как прокаженная. У нее вся физия распухла». «Ничего тебе не подходит, надо же». «Нет». «У вас, Грислав Игоревич, другой секрет, и я раскрою его, даю слово». «Ну-ну, валяй, девочка». На самом деле восторг душил его, вперемешку с ужасом. «Если так пойдет дальше, — думал он, — как он будет появляться в университете? Но зачем ему вообще понадобится университет? За ним толпы начнут ходить, спрашивать, пытать, как это случилось. А потом безжалостные люди в погонах и белых халатах схватят его и посадят в камеру и будут производить над ним опыты, пытаясь дознаться, в чем рецепт его молодости. Он вспомнил старую пьесу, трагифарс, где главная героиня раз в 300 лет должна была принимать омолаживающее снадобье, чтобы жить дальше. Так вот, ей приходилось то и дело менять имена и путешествовать по миру в разных образах. Но там было простое снадобье от старости, мечта любой женщины. Ему-то нужно было другое — тайны вселенной. Он понимал, что его лодочка в самом устье этой великой реки, в которую он вплывет однажды. Лилит совершила одно чудо, и она же совершит другое, и третье, и десятое, и сотое, и станет, как и обещала, его поводырем. — О чем задумался, молодец? — спросила с постели Юленька. — О том, что сейчас приду и грязно надругаюсь над тобой. — Прямо сейчас? — Да. — Не надо, дядечка, — жалобно пролепетала она. Горецкий оглянулся. Девушка на его кровати подтянула одеяло вверх, до самого носа, но он мог бы поклясться, что она сейчас уже готова залиться смехом. И когда он в несколько молодцеватых, не по годам прыжков, оказался рядом и нырнул к ней под одеяло, а потом жадно вцепился в ее бедра, она уже заливалась смехом и брыкалась как могла. Но он, разумеется, оказался настойчивее и сильнее. Утром, когда он готовил им завтрак, делал бутерброды с сыром и колбасой, она подошла сзади и обняла его. Он увидел ее глаза в небольшом зеркальце над столом. — Ну, милая, что скажешь? — С тобой что-то не так, Горислав. — А может быть, наоборот? Все так? Теперь, наконец-то, все так. — Значит, все-таки что-то происходит, да? И ты просто не говоришь мне. Она из-за его плеча смотрела на него в зеркало, глаза в глаза. — Ты не просто помолодел. Тут дело в другом. Мистика какая-то. Он перестал резать сыр и теперь только смотрел на нее. — Мистика? — Ага. — Сейчас отведу тебя в спальню и надругаюсь над тобой еще раз. Будет тебе мистика. — Вот и я об этом же. Что означает твое имя? Что-то связанное с огнем? — Как ты угадала? Горислав, пылающий в славе. «Как птица Феникс, возрождающаяся из пепла!» «Ты слишком сообразительна для своих лет, Юленька! Дай-ка я закончу с бутербродами!» Он покормил ее завтраком и проводил на станцию. В этот день пар у него не было. Приближаясь, свистела электричка, пели провода и рельсы. Изумрудно-красное рыло электропоезда уже грозно и со свистом рвалось к перрону. До того напиравшие люди поспешно отступали назад. «Не забудь, завтра вечером мы идем к чудакам в клуб «Звезда Востока», — сказал Горецкий. «Готовься к чудесам, к магии». Электропоезд уже замедлял ход. Потом грузно остановился. Шумно открылись двери. Толпа ломанулась по вагонам. «Вы — главный хит сезона и главное чудо», — сказала Юленька, встала на цыпочки и, чмокнув его в щеку, повторила. «Вы и только вы, профессор Горецкий». И устремилась с другими пассажирами в ближний вагон. В полночь он сидел перед зеркалом в гостиной, сжимая в руке визитку недавней гостьи. Он знал, что она там, в том мире без конца и края, без привычного времени и пространства, без притяжения и сил тяготения. Там, где можно летать по собственному усмотрению, только пожелай и оттолкнись от земли, взмахни, как крыльями, руками. Там, в мире чудес, в мире волшебства, в мире вечной магии, на широкой нейтральной полосе, на границе между пытливым разумом и слепой верой. А может быть, и не на границе вовсе? Хороша себе граница, обнимающая необъятное, а просто в запредельном мире, готовом предоставить человеку все возможности, только пожелай. Он сидел так уже 2 часа, не решаясь набрать номер. Но вот часы пробили полночь, и он, держа аппарат в руке, едва справляясь с дрожью, стал нажимать заветный ряд цифр, а потом — вызов. И вдруг он прислушался. Да, так и было. он услышал, далеко отсюда, звонок. Первый, второй, третий. Как будто из какого-то тоннеля. Горецкий не сразу сообразил, что это на его набор. Откликнулся чей-то телефон. Гулкие звонки шли и шли. Интересно, если он даст отбой, они прекратятся? Он был уверен, что да. Где же они звучали? На улице? Кто-то вблизи дома тоже набирал телефон? Нет, эти звонки тревожили тишину в пределах его дома. Но было и другое. Звонки приближались. И шли они из полутемного зазеркалья. А потом трубку взяли, и он услышал. «Алло?» «Это я, Горецкий», — пробормотал он неверным, срывающимся голосом. «Это вы, Лилит?» Ответа не последовало. Но случилось другое. Он увидел в зеркале, перед которым сидел, и в которое таращился с таким неистовым упрямством 2 часа кряду, отдаленный силуэт. И тот двигался в его сторону. Вот когда его сердце замерло. Разве к такому можно привыкнуть? И вот уже силуэт встал у самой границы зеркала. А потом зеркальная гладь дрогнула, и пошли в стороны круги, как от камня, падающего в воду спокойного озера. Он увидел ее лицо, выплывающее с поверхности, кисть руки с телефоном, колено. И вот уже она вышла к нему из того запредельного мира. Вышла и встала перед ним, но уже в иной одежде, в черном деловом костюме, элегантной тройке с жилеткой, но с тем же белым каре и пронзительными глазами. «Это я, Горислав Игоревич. Доброй ночи!» «Доброй, Лилит!» «Но как быстро!» «Я о звонке. Вы как будто караулили меня там, на пороге, у самой границы». «Не обольщайтесь. Но я чувствую, когда меня хотят видеть». Даже без телефонного звонка. И потом, я как ветер. Но прошлый раз вы исчезли на улице, а теперь зеркало. Там и есть мой настоящий мир. И потом, если бы я на ваших глазах прошла через зеркало в день нашего знакомства, вас бы еще кондрашка хватил. Легче было просто, как вы сказали, исчезнуть в эфире. — Ясно. Спасибо за заботу. — Так что, решили пригласить на чай? — Что-то вроде того. — А торт купили? — И еще какой? Наполеон? — Мой любимый. — В холодильнике. — И чайник вскипятили? — Включу еще раз. Я тут 2 часа сижу с телефоном, мучаюсь, звонить, не звонить, беспокоить, не беспокоить. Помешаю, не помешаю. Не помешали. К столу, профессор. К столу. Вставая, кивнул он. И будьте смелее, прошу вас. Я так понимаю, у вас большой прогресс в поведении, время больших и смелых поступков. Уплат по долгам и получение серьезных кредитов. — Что-то вроде того, — согласился он. — Я на кухню, быстро. — Да, — сказала она и села на то же самое место, где пировала 2 дня назад. Оглядела стол. И шампанское уже есть, и вино. Жду торт и чай. «Все будет, Лилит, все, кроме поросенка». «Обойдемся без него. Хватит и жирного торта на ночь». Вскоре он вернулся с тортом. Они выпили по первому бокалу шампанского. Она смотрела с улыбкой, как старательно он режет торт. Наконец, два хороших куска Наполеона легли на две десертные тарелки. Лилит срезала ложкой упрямый уголок многослойного торта и отправила в рот. — Вкусно, очень жирно и очень вкусно. Но Горецкий пока за трапезу не брался. У него были вопросы. — Скажите, Лилит, вы можете пройти через любое зеркало? — Я могу пройти как угодно, где угодно и куда угодно, с зеркалом и без зеркала. Но вот призракам нужны большие зеркала, если они решили напроситься в гости. Она сделала глоток чаю. Люди веками завешивают зеркала, когда в доме покойник. Зеркало — портал в зазеркалье, в иной мир. Со смертью человека этот портал открывается, а закрывается далеко не сразу. Церковь в это не верит, хотя очень странно. Бог есть, дьявол тоже есть, рай и ад есть, чистилище и мытарство, а дорожки между ними и реальным миром, где человек колобродит на свой страх и риск, нету. Как это так? В то же время церковь говорит, что есть 3 дня, есть 40 дней, и все это время душа человека находится, образно выражаясь, между небом и землей. Как раз в этом портале. Но народные поверья и опыт тысячелетий крепче церковных догматов. Зеркала и есть те двери из одного мира в другой, и вы только что убедились в этом. И если я не ошибаюсь, вы сами были не так давно по ту сторону зеркала, — лукаво улыбнулась она. — Не так ли, Горислав Игоревич? — Был, но откуда вы знаете, Лилит? — Знаю. — пожала она плечами. — Я вам поверяю свои знания и хочу многое знать о вас. Разве это странно? — Это был только сон. Она вдруг стала жестче. — Не лгите себе! Это был не сон. После этого вашего сна один человек бросился с балкона вниз головой, а другой, другая, его жена, сейчас лежит в реанимации с обширной гематомой головного мозга и, скорее всего, скончается. Хотя предугадывать ее дальнейшую судьбу у меня нет никакого желания. Горецкий вздохнул. «Печально слышать. Я его жене». — Да ладно вам, себе-то не лгите, ничего вам не печально. Злобная старуха, под стать своему муженьку-пройдохе, оба в грехах по самые уши. Муж и жена, одна сатана, рука руку моет, так они и жили, и жалеть их не стоит. Да ну к черту их, с вашим Чумаковым уже разбираются в преисподней, можете мне поверить. Правда? А вы как думали? Не ангелы же поют ему свои песни. Она с аппетитом съела еще ломтик торта и запила его чаем. Ну что ж, я здесь не просто так. И не просто так вы сидели 2 часа перед зеркалом, сжимая в руке телефон. — Не просто, — согласился он. — Значит, перейдем к делу? — Перейдем. — Вы довольны моим подарком? — вдруг спросила она. — Каким подарком? «Вот тебе раз. Я вашей юной девочке, Юленьке». «Не понимаю». «Это как раз понять несложно. Не теория относительности. Тут все как на ладони». «Вы о нашей связи?» «О чем же еще?» Внезапная догадка больно ранила Горецкого. «Вы что же, силой заставили ее?» «О чем вы, Горислав Игоревич? Что, вы думаете, я схватила ее за руку, привела к вам в спальню и сказала: «Действуй, красотка»?» «Не так», — замотал он головой. «Внушили? Магией?» Она рассмеялась. «Вы плохо о себе думаете, профессор? Нет, вашего развратного ангелочка я никак не касалась. Только вас. И очень дозированно. От меня вы получили только допинг, энергию и силу победителя. Все остальное вы сделали сами. Чем вызвали мое восхищение? Разве прежний, полусонный и разочаровавшийся в жизни Горецкий мог пленить, подчинить эту девочку себе? Он был бы способен только погладить ее по голове да по плечику и спеть ей песенку на ночь. Это в лучшем случае, вот и все. Но соблазнить и совратить ее, влюбить в себя, мог только такой, новый, — она кивнула на него, — победитель, Дон Жуан, Казанова. Вы умело воспользовались моим подарком и советом идти путем собственных желаний, без оглядки, ничего не страшась, не думая о том, кто на вас и как посмотрит, и кто вас осудит или нет. Разве не так?» «Именно так», — кивнул он. «И за это вам спасибо». «Уже лучше. Так что? Сомнения? Сожаления? Угрызения совести?» Она театрально положила руку на грудь. «Ах! У нас такая большая разница в возрасте. Ох, я же ей в дедушке гожусь. Нет?» «О чем вы? Я счастлив. Я и впрямь ожил, стал другим». Его взгляд был таким живым и пронзительным, что и Лилит кивнула с восхищением. Даже ложечку с новым куском торта остановила в воздухе. «Да, Горислав Игоревич», — она ткнула этой ложечкой в него, — «вот с таким профессором я уже могла бы отправиться на битву. Были бы моим старшим оруженосцем». «Польщен», — кивнул Горецкий, — «и я благодарен вам за подаренную силу. Скажу честно, без нее не видать бы мне Юленьки, как собственных ушей». Она прихватила губами торт с чайной ложки, запила его чаем. «А какой взаимообмен! Ваша энергия, это ваша сила, отправленная в мир, возвращается к вам новой мощью, молодостью, новыми перспективами». «Если не считать несчастной старухи в больнице». Опустил он глаза. «У меня до сих пор перед глазами, как она шарахнулась от зеркала и разбилась об стол, а потом еще корчилась на полу». Лилит пришлось не по нраву его замечание. «А вы не считайте и не вспоминайте. Легче жить будет. Начнете раскаиваться и мучиться, начнете терять и то, что получили. Еще свое прежнее упустите. Ни о чем не жалейте. Смотрите только вперед. И верьте только себе, своему сердцу. Отключайте мозги и следуйте инстинктам, когда хотите победить. Я пытаюсь, пытаюсь. Отлично. И еще, вы же не думаете, что девочка Юленька — предел ваших желаний и возможностей, нет? Только честно, со мной юлить не стоит. Это я понимаю, что свет на ней клином не сошелся, но мне пока хорошо с ней. Вот именно, пока. Да и возраст у нас слишком разный. «А кто вам сказал, что вы достигли предела? А, Грислав Игоревич, кто вам сказал, что вы не станете моложе?» «Правда?» «Я повар на этой кухне, и я слежу за тем, как готовятся мои блюда». «И какое блюдо вы готовите из меня, Лилит?» «Рагу. Юленька мила». Но это служанка, не более того. Когда мы с вами составляли устный договор, вы думали о куда большем. Вы аж на Елену Прекрасную покусились. Так что не разочаровывайте меня. Это же было не для красного словца. Это была мечта безумца. Это была мечта человека, решившего переступить черту двух миров, священный порог, и войти в мое царство. Вот что это было. Но вы позвонили мне не для того, чтобы похвастаться победой на любовном фронте, правда? Или тем, что помолодели на 10, а то и на 15 лет? Она кивнула на него. Вам же теперь больше полтинника не дашь. А глаза просто как у юноши. Ну, а что будет завтра? Еще пара целеустремленных шагов. Пара искренних поступков, идущих от сердца. И вы увидите новый рассвет. Вы готовы к этому превращению? Настоящему? Ради которого весь сыр-бор. Только скажите честно. Не знаю. Это честно. Хорошо. Я дам вам время освоиться. Итак, говорите, Горислав Игоревич, зачем позвали? Я же как золотая рыбка из той сказки. Меня просто так кликать не стоит. Только для больших дел. Горецкий понимал, что шутки подошли к концу, и пора брать быка за рога. «Уже сегодня вечером будет новая встреча в клубе эзотериков «Звезда Востока». «Да, там собирается интересный народ», — кивнула Лилит. «Некоторых я бы отметила особо. Хозяйку салона в первую очередь. Что дальше?» «Помните, я сказал, чего хочу помимо прочего, когда признавался вам в своих желаниях? Я сказал, что хочу повелевать и управлять некоторыми людьми, пленять, обескураживать, покупать их с потрохами. Помните?» «Как не помнить?» — усмехнулась его гостья. «Так вот, я хочу утереть нос одному человеку». «Мужчине?» «Женщине? Женщине, чему вы улыбаетесь?» «Аделаиде Марковне Калюжной, хозяйке салона, восточной красавице, ворожее, повелительнице стеклянного шара. Я верно все поняла?» «Откуда вы?» — он осекся. «Простите». Какой был смысл спрашивать его гостью об этом? Она просто знала. И все тут. «Да нет, ничего. Я в общих чертах знаю вашу историю. Она сильна, это Аделаида Марковна. Ее волшебный шар — это что-то. Но вы будете неповторимы, клянусь вам». «Правда?» «Еще какая правда! получите от меня пару-тройку инструкций и вперед. Но зачем вам нужна там ваша девочка, Юленька? Пусть восхитится мной. А проклятая Аделаида пусть мучается. Черт возьми, Лилит, я хочу, чтобы она мучилась. Я могу на это рассчитывать? Я все сделаю, Грислав Игоревич, положитесь на меня. То, что вы просите, это мой главный дар. Ее улыбка обещала столь многое. Мое призвание. Вам позавидуют все иллюзионисты мира.